С Днем Победы! Недавно в Германии, в Дюссельдорфе, я был трижды изумлен, хотя за границей бываю часто и удивить меня трудно. Первый раз я изумился тому, что местный аэропорт закрывается на ночь, то есть не тому, что с 23 до 7.00 он не работает, а причине, по какой не работает. Ну, попробуйте догадаться сами, почему. Не выдерживает конкуренции с франкфуртским и мюнхенским хабами. За ночную работу нужно дороже платить, как бы не так, потому что местный бюргер желает ночью спать, и он так решил, и баста. Второй раз потрясение вызвала перестройка старого порта под офисный район, туда пригласили оторваться молодых архитекторов. И они оторвались по полной. Один офис, самые большие в мире часы, другой покрыт мятой сталью, третий облеплен резиновыми человечками, знаете, такими, что кувыркаются по стеклу. Но опять же, потрясение вызвало не архитектура, а то, что архитекторов вскоре позвали опять. Строить в районе офисов жилье. Немцы ужаснулись, что ночью офис-порт мертв, и теперь исправляются, строя рядом и дико дешевые, и дико дорогие квартиры, потому что когда все вместе, это и есть жизнь. А третий раз я был сражен, когда мне показали резиденцию бургомистра. А нельзя к нему заскочить на чаек? Нет, он там не живет. Резиденция сдается бургомистру в аренду, а у него зарплата не такая, чтобы ее снимать. Так что он живет в своей квартире, а в резиденции проводит официальные приемы. Что? Горожане, градоначальнику, за деньги? Испытав катарсис, я вернулся в Россию и знаете, о чем подумал? Не о свойстве российских бургомистров ездить на мерседесах. Посмотреть город как на источник денег и отгораживаться от тех, кто беднее, а о том, что правы историки, которые полагают, что выигрывает войну не тот, кто принимает капитуляцию, а тот, кто извлекает больше преимуществ из ситуации, в которой оказался в результате войны. Деловой Петербург, 2008 год.